эфіры «Свабода» вынікі панядзелка 2 красавіка. З вамі Ганна Соусь. У нашым эфіры самая апошняя інфармацыя пра палітвязня галадоўніка Сергея Каваленку, якога ў турэмнай вар'ятні пачалі прымусова карміць праз зонт. А гостем «Свабоды» будзе Владзімір Букоўскі, вядомы дысідэнт савецкіх часоў, які правёў у зняволенні на прымусовым лячэнні 12 гадоў. Касцёл не падтрымлівае такой акцыі, як галадоўка, заявіў арцыбіскуп Кандрусевіч. Яму адказвае лідар КХПБНФ Зянон Пазняк, які шкадуе пра тое, што арцыбіскуп не знайшоў слова ў жалю і суцяшэння. А 2 красавіка стаўка рэфінансавання складае 36%. Ці не пачнецца аток укладаў насельніцтва з рублёвых дэпазітаў, бліц-аналіз «Свабоды» з эканамістам Барысам Жалібам. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў панядзелка 2 красавіка, званкі слухачоў і «Свабода» ў сацыяльных сетках. Але спачатку каротка прагноз надвор'я на аўторак. 3 красавіка тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца ў полі паніжанага атмасфернага ціску. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, месцамі невялікі снег, мокры снег. Тэмпература паветра ўначы ад 0 да мінус 6, удзень ад 2 да 9 градусаў цяпла. Вы на хвалях радыё «Свабоды», і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі. У калёне «Відзьба-3» палітвязня Сергея Каваленку пачалі прымусова карміць праз зонт сумесю для дзіцячага харчавання. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння сказаў, што касцёл не падтрымлівае галадоўкі. З пункту лячэння сацыяльнага навучання касцёла кожны чалавек павінен клапаціцца ў сваім здароўі. І касцёл не падтрымлівае такой акцыі, як галадоўка. Чалавек выбірае, што мы можам сказаць. Старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Вадзім Зайцаў сёння паведаміў Аляксандру Лукашэнку, што КДБ выкраў шпіёнаў сумежнай дзяржавы, аднак якой не гаворыцца. У Мінск з візітам прыбыў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкіё Амана. У першы ж дзень свайго візіту ён выказаў падтрымку будаўніцтву беларускай АЭС у Астраўцы. МАГАТЭ – это специфическая организация, которая, в принципе, приветствует развитие атомной энергетики. Чем больше будет атомных станций, тем лучше для этой организации. На парламентских выборах Беларусь, правдоподобно, не будет выкористовывать российскую новинку веб-камеры на участках. Рашение про запрошение заходних назиральников, поводле Лидии Ярмошиной, повинен принять керавник державы. У акцыянерным таварыстве «Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод» абвясцілі пра выплату акцыянерам дывідэндаў – 10 рублёў на акцыю. Страшэнныя грошы, то сколькі получу? На піцы, вдавіцы, ўсё, ну. Беларусь з 1 красавіка звядзе да мінімуму пастаўкі цэльнага сухога малака на расійскі рынак. Яны будуць адноўленыя пазней, калі бакі дойдуць да згоды. Алена Ціхановіч, заставайцеся са «Свабодай» у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттары, Фейсбуку і ВКонтакце. І на чарзе наш традыцыйны агляд суполак «Свабоды» ў сацыяльных сетках. Сёння дзежурны стыпендыят праграмы Вацлава Гаўла Франак Вячорка. Франак, і вакол якіх тэмаў былі найбольш гарачыя дыскусіі? Сёння інтэрнэт быў на дзіва спакойны. Нашыя людзі, беларусы, любяць звычайна, калі нешта выбухае, адбываецца, здараецца. Сёння ў цэлым гарачых дыскусій не было, у цэлым абмяркоўвалі, хто як пажартаваў 1 красавіка. Такім чынам вызначылася 2 пераможцы ў інтэрнэце. Першы жарт, які размясцілі нашы берасцейскія калегі з арганізацыі «Дзедзіч», пра тое, што абрынулася камянецкая вежа, што дзіўна, многія ў гэта паверылі і перадрукавалі гэта як сапраўдную навіну. Фоткі абрынутай, нібыта абрынутай камянецкай вежы аказаліся фотаздымкамі з нядаўна разбуранай воданапорнай вежы. Але ж людзі ўсяму вераць. Другім жартам па папулярнасці аказалася навіна пра тое, што Анатоль Лябедзька перасякаў беларуска-расейскую мяжу пры дапамозе брата-блізнюка. Зноў жа на гэта многія купіліся, ну і гэты жарт заняў другое месца ў топ-парадзе. Дарэчы, Франак, я хацела звярнуць увагу, што і я папалася на гэты жарт і нават думала запрасіць брата Анатоля Лябедзькі госцем у начную «Свабоду». Але потым зразумела, што гэта быў сапраўды жарт на 1 красавіка. Я і Франак таксама маем рахункі ў сацыяльных сетках, у ВКонтакце, у Фейсбуку, у Твіттары. Чакаем ад вас пытанняў, каментароў, прапановаў, што б вы хацелі пачуць на гэтым тыдні ў перадачы «Вынікі дня». Вы на хвалях радыё «Свабода». Гладоўніка Сергія Каваленку другі дзень кормяць прымусова праз зонд. Каардынатар Еўрапейскай Беларусі Зміцер Бандарынка працягвае лячыцца ў турэмнай медычнай частцы. У жодзінскім судзе паводле вінавачання ў крадзяжы металалёму пачалі судзіць удзельніка плошчы Аляксандра Малчанова. Зміцер Дашкевіч павінен выйсці з карцару, дзе адбыў месяц. За справамі палітвязняў сочыць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Палітвязня Сергія Каваленку, якога тыдзень таму перавялі ў псіхіятрычны шпіталь пры калоніі Віцьба-3, пачалі прымусова карміць праз зонд белактам, малочнай сумесю для немаўлят. Жонка Каваленкі Алена распавяла пра тое, што даведалася з размовы з турэмным лекарам. Я размаўляла з доктарам, што яны яго прынудзіцельна пачалі карміць праз зонд. Я зразумела, так яшчэ за выходныя яны ўжо кармілі яго праз зонд белактам. 6 разоў у нас тут. Конечно, это здек так кормить человека. Это я, ну, дробно, как бы надо. Кропельница, она им так все робит, это, с витаминами, там, с аминокислотами. Тиск понижен все ровно, температура понижена. Анализы их не взяли, они будут там к вечеру. Позднее, зараз еще там они не ведут какие показчики. А вот для Лены Коваленки Сергей есть и по-ранейшему отмовляется. А Лена меркует, что коли бы мужа поклали у цивильный шпиталь, и он бы и сам погодился выходить из голодовки, а турэмным лекарам не доверяя. Сваякоў на сустрэчы з Сергеем Каваленкам з 30 сакавіка не дапускаюць. Актывістка ХП БНФ Сергей Каваленка быў асуджаны на 2 гады і месяц за парушэнне ўмоваў адбыцця хатняй хіміі, якую ён атрымаў з вывешвання бел-чырвона-белага сцяга на навагодняй ёлцы ў Віцебску. Пратэстуючы супраць пераследу, вязень абвясціў галадоўку, якую з перапынкам у 20 дзён трымае з сярэдзіны снежня. 2 красавіка ў жодзінскім судзе пачаўся суд над былым палітвязням Аляксандрам Малчанавым і ягоным сябрам Арцёмам Ігнацікавым. Хлопцаў абвінавачваюць у крадзежы металу з тэрыторыі мясцовага кавальскага заводу цяжкіх штамповак. Паводле праабаронцаў, якія прысутнічалі на першым судовым паседжанні, Аляксандр Малчанаў сваёй віны ў крадзежы не прызнаў. Былы палітвязень сказаў, што не разбіраў абсталявання, а толькі збіраў іржавыя металічныя прадметы на тэрыторыі цэху буйнога ліцця, які шмат гадоў не працуе. Патрэбу зарабляць, збіраючы металалом, Аляксандр Малчанаў патлумачыў тым, што пасля таго, як вызваліўся з калоніі, дзе адбыў 3 гады за плошчу, яго звольнілі з белазу, а больш нікуды не бралі. Ганна Шапуцька, якая назірала за працэсам, паведаміла. Яго нідзе не бралі з-за таго, што вось як палітычнага. Сказалі адкрытым тэкстам, што карацей, мы цябе баімся браць, не бралі. І ён пасля казаў, што ён займаўся всякімі разгрузачнымі гэтымі працамі і хацеў аднавіцца на вучобу вуз, была ў яго такая мара. Ну і вось гэта проста я сказал, был бы яшчэ такі адзін з сродкаў дапамогі маці, таму што вельмі складанае становішча матэрыяльна. Паводле Ганы Шапуцькі на судзе прагучала сведчанне супрацоўніка заводу пра вельмі нізкія кошты рэшткаў абсталявання ў цэху. Прыкладам, кран быў ацэнены ў 60 000 рублёў. Працэс над Аляксандрам Малчанавым аднавіцца заўтра 3 красавіка. 2 красавіка павінен скончыцца тэрмін карцэру для старшыні Малдова фронту Дмітра Дашкевіча, які адбыў там ужо 30 дзён. Гэтак мяркуе Наста Палажанка, намеснік старшыні Малдова фронту. Калі ён вызваліцца, то праз 2-3 дні атрымаю ліст і буду дакладна пра гэта ведаць. Пакуль звестак ад яго няма. Паедзем днямі да яго з адвакатам, кажа Наста Палажанка. Больш за месяц знаходзіцца ў медычнай частцы магілёўскай калоніі палітвязень Зміцер Бандарэнка. Апошні ліст ад яго датаваны 27 сакавіка. Яшчэ быў у медчастцы. Просіць даслаць лекі ад падагры, хваробы ног. Гэта зараз у яго галоўная праблема, кажа жонка вязня Вольга Бандарэнка. Алег Груздзіловіч. А другой палове дня 2 красавіка жонка галадоўніка Сергія Каваленкі Алена сустрэлася з лекарам псіхіятрычнага шпіталю пры калоніі Візьма-3, дзе трымаюць Сергія Каваленку. Там усё ж непрымальныя ўмовы, бо няма патрэбнага абсталявання, распавяла Алена Каваленка. Сёння ў Сергея ўзялі кроў для біяхімічнага аналізу, але ў калоніі яго не робяць. А пакуль давезлі да шпіталя, кроў згарнулася, кажа жонка галадоўніка. Паводле лекара турэмнага шпіталю Сергей Каваленка мае скрайнюю ступень абясілення. Пра стан Каваленкі на 2 красавіка лекар сказаў больш-менш, але цяжкі. Таксама Алені Каваленцы сёння стала вядома, што 31 сакавіка да яе мужа ў калонію выклікалі рэаніматолагаў, як і 30 сакавіка. Лёс Сергія Каваленкі хвалюе слухачоў свабоды. Зараз пачула, што ксяндзы папы не падзерживаюць галадоўку. Дык чаму прымушаюць, каб пасцілі? Гэта та самая галадоўка. Ні мяса, ні малака, ні тварага, ні масла, ні жырнага, ні яблык. Дык як гэта панімаць? Каваленка тоже пасціць за праўду. Лепшу защиту яго, што сказалі. Усе мае думкі зараз накіраваныя на Сергія Каваленку. Лажуся спаць, думаю пра яго. Устаю раніцай, ён стаіць перад вачыма. Здаецца, что я забыла про всех и про все на свете. Молюся и молюся до конца. Наближается Великдень. У этой святочные дни мы пойдем у костел и будем молиться за життё и здоровье Сергея Коваленки. Нина Ермолинская, город Солигорск. 266-39-52. Телефануйте, нам важно почуть ваше меркаванне. Слухачы згадали про позицию костёлу, что до голодовки. Сегодня митрополит Менска-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич провел прессовую конференцию, присвеченную святу воскрешения Христового. Арцибискуп так само выказал позицию католицкого костёлу относно проблемы смертного покарания у Беларуси, политичных вязнев и голодовки. Подробности подае Галина Бакунчик. 2 красавіка ў каталіцкім касцёле першы дзень вялікага тыдня, апошняга перад галоўным хрысціянскім святам Уваскрашэння Хрыстовага. Урачыстасці ж распачынаюцца ад чацвярга, паведаміў Тадэуш Кандрусевіч. У чацвер вечарам святой імшой успаміну апошняй вечары распачынаецца пасхальны трытыум. Гэта галоўнае напажэнства літургічнага года. Выжэй у літургічным календары і больш значнага нічога няма. Ну, можа, для журналістаў вельмі цікавай справай з'яўляецца абмыццё ног. Біскуп мые ногі 12 мужчынам на памяць аб тым, што Ісус памыў ногі 12 апостолам. Далей пятніца, гэта дзень, калі ў касцёле не цэлебруецца святая імша, і субота, самай раніцы, гэта асвячэнне пасхальной ежи. Вечером без 20:10 по Петре святая имша Вигилии Пасхи. Это головная святая имша всего литургичного года. Так выглядит великий тыдень. Арцибискуп так само закранул проблемы, які особливо непокоить католицкий костел, а миновито инициативу в галине репродуктивных технологий, гендерной ровности, умовы супрацовництва религийных и научальных установ и некоторые иншие. На питание журналистов про позицию костела относно расстрелу Дмитрия Коновалова и Владислава Слава Ковалёва, проблемы политвязня у Беларуси и голодовки политвязня Сергея Коваленки Тадеуш Кондрусевич отказал гэтак. Крайский костёл уже выказался до справы смертного покарания, и я не ведаю, что еще додать до этого. Мы за то, что Бог дал житё и Бог володар житё. Одному моему сябру, канцлеру Курии в Москве, после выборов у Думу задали питание, как костёл относится. Вот там, ведаете, так само было много споров и так далее. Он журналистам отказал, может, не вельми этичное задавать духовной особе такое питание. Мы служим всем людям, мы молимся за всех людей. Справы политичные – это справы политичные. Мы занимаемся духовным окормлением людей. С пункта лечения социального научения костела, каждый человек повинен клопотиться в своем здоровье. И костел не подтримливает такой акции, как голодовка. Человек выбирает, что мы можем сказать. Гэтая заява арцыбіскупа Кандрусевіча выклікала рэакцыю лідара кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянона Пазняка. Я працытую. Што мяне нечакана ўразіла ў сувязі з крытычным перадсмяротным станам галадоўніка Сергія Каваленкі, гэта словы арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, сказаныя на прэсавай канферэнцыі. З пункту гледжання сацыяльнага навучання касцёлу кожны чалавек павінен клапаціцца аб сваім здароўі, і касцёл не падтрымлівае такой акцыі, як галадоўка. У гэтым стане, калі чалавек, што памірае за праўду, справядлівасць і ідэю, знаходзіцца ўжо на мяжы жыцця, арцыбіскуп не знайшоў слова ў жалю і суцяшэння, акрамя як суха працытаваць рацыянальную пазіцыю касцёлу, якая прагучыла нібы прыгавор, што безумоўна спадабаецца рэжыму ўлады як дазвол на знішчэнне Каваленкі. Як каталік, я не крытыкую арцыбіскупа, але ведаю, што жаль ёсць найвялікшая любоў. 25 сакавіка ў дзень воля беларуская праваслаўная аўтакефальная царква ў Нью-Йорку маліла за беларускі народ, за здароўе і вызваленне з вязніцы Сергія Каваленкі, які не зрабіў ніякага злачынства. Службу праводзіў епіскап нью-йоркскі і віленскі Серафім. Гэта было меркаванне Зенона Пазняка. Вы можаце выказаць сваё меркаванне праз наш сайт і суполкі свабоды ў сацыяльных сетках, у Твіттеры, Фейсбуку і ВКонтакце. Вы на хвалях свабоды, а зараз пра адну з нашых будучых перадачаў. Чым можна патлумачыць падвышэнне рэйтынгу Александра Лукашэнкі, што назіраецца апошнія месяцы? Якую частку беларускага насельніцтва складае гэтак званае балота, якое не адносіцца да цвёрдых прыхільнікаў альбо праціўнікаў кіраўніка дзяржавы і хістаецца ўслед за падзеямі? Чаму зноў вырасла прывабнасць інтэграцыі з Расіяй? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» адказваюць прафесар сацыялогіі Алег Манаеў, былы дэпутат Верхоўнага савету Лявон Баршэўскі і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Thank you. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи понеделка 2 красовика. У Калёни ведьба 3 политвязня Сергея Коваленко пошали примусово кормить праз зонт. Арцибискуп Тадевушка Андрусевич сегодня сказал, что костёл не подтрымливает такой акции, як голодовка. Старшиня Комитету державной безпеки Вадим Зайцев сегодня поведомил Александру Лукашенко, что КДБ выкрал шпионов сумежной державы. У Менск с визитов прибыл генеральный директор МАГАТЭ Юкио Амано. Первый день своего визиту он выказал поддержку будовництву белорусской АЭС у Астраўцы. На парламентских выборах Беларусь правдоподобно не будет выкористовывать российскую новинку веб-камеры. Решение про запрошение заходних назиральников поводле Лидии Ярмошины повинен принять керовник державы. Беларусь с первого красовика звяде до минимума поставки цельного сухого молока на российский рынок. Яны будут одновлены позднее, коли баки дойдут до сгоды. У акционерным товарыстве Мазырский нафтоперепрацовывший завод обвестили про выплату акционерам дивидендов 10 рублей за акцию. Блиц-анализ свободы. От 2 красавіка ставка рефінансавання складае 36%. За апошнія 3 месяцы ставка рефінансавання панізілася на 9%. Наколькі узважаную палітыку ў гэтай сферы праводзіць Нацыянальны банк? Ці не прывядзе зніжэнне працэнтных ставак да адтоку ўкладаў насельніцтва з рублёвых дэпазітаў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба. На вашу думку, насколько вот такое довольно істотное снижение ставки рефинансирования до 36% отповедает теперешнему экономическому становищу, отповедает уровню инфляции? Чи вы ухваляете, например, этот крок Национального банка, чи лишите его отповедным ситуациям? Ну, я лечу, что это крок, сделанный правильным накерунку, потому что предприемства нарекали на то, что кредиты вельми дорогие, как вы ведаете. Они отдавали перевагу кредитам валютным, потому что они таннее, и не брали кредиты или брали в обмежеванном колькости кредиты грошовые, рублевые. В банковской системе склалась избыточная так званая ликвидность. Это где-то 3-4 триллиона рублев. Нацбанку приходилось как изъять эту ликвидность, продавать, активно продавать свои облигации банкам коммерциям, потому что это был потенциал и потенциалы погрозы инфляции. У этом накерунку сложное решение, как больше интенсивно брали предприемства рублевые кредиты, и чтобы эта избыточная ликвидность сама собой ушла с рынка. А есть тут такая небезпека, что люди, ну, звычайные укладчики, перестанут нести свои грошовые сбережения у банки, покольки полечат, что это уже надто маленький процент, они привыкли до больших. Так, есть такая беспека. С одного боку, поколь проценты были высокие, люди несли гроши в банки. Так активная была такая депозитная политика. А кредиты брали меньше интенсивно, то ли вот эта избыточная ликвидность. Зараз могут рублевые укладчики переориентоваться, есть такая погроза. Проценты ниже стали, и робить вклады валютные. А когда они будут робить вклады валютные, у них натурально будет попыт предъявлять на валюту обменников, и, скажем так, это додатковое оттеснение на валютные курсы рубля будет. И треба эти процессы уважливо отсочивать Нацбанку. Я так надеюсь, что он это и робит. Ну, покуль инфляция идет все ниже и ниже, и в соковику она будет низкая, я думаю, что даже такие низкие депозитные проценты все-таки останутся позитивные. Эти вклады будут с плюсом над инфляцией. Тогда такого оттока рублевых ресурсов и конвертации их в валютные, я думаю, не назираться. Но это все залежит от Нацбанка, и он, поколь балансуя, я лечу нормально. Если он будет отсочивать эти процессы, будет так само нормально. Блиц-анализ свободы. З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў. Хто ўзарваў менскае метро? Новая кніга бібліятэкі свабоды. Як праходзіў суд? якія доказы віны знойдзены, якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду. Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва. Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры. Мы на хвалях свабоды. На выбарчых участках падчас выбараў палату прадстаўнікоў, якія найбольш верагодна пройдуць 23 верасня, не будуць выкарыстоўваць веб-камеры. Сачыць за правядзеннем выбараў будуць назіральнікі ад СНД. Што тычыцца запрашэння ў Беларусь назіральнікаў ад Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ, то гэта вырашыць асабіста кіраўнік дзяржавы. Пра ўсё гэта сёння паведаміла журналістам у палаце прадстаўнікоў старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Владзімир Глот. Лидия Ярмошина непосредственно назирала за недавними выборами президента Российской Федерации. Это дало подставу корреспонденту «Свободы» запытаться, что с практики российских выборов можно перенести в Беларусь. Старшиня Центральной выборчей комиссии отказала, что принциповых запозычений, например, выкористания веб-камер не будет. Одно приобретение веб-камер, даже без их проводки, я попросила Белтелеком, и они установили, что это стоит половина бюджета выборов, 4,5 миллиона. Без подключения? Без подключения, без каких-либо работ, которые нужно осуществить. Абысціся без веб-камераў на выбарах у Беларусі цалкам магчыма, мяркуе і спецыяліст у галіне выбарчага заканадаўства Сергей Альфер. Ён кажа, што вынікі беларускіх выбараў не залежаць ад наяўнасці альбо адсутнасці найноўшай назіральнай тэхнікі. А залежыць ад той практыкі правядзення выбараў, якая існуе ў краіне. І раней на выбарчых участках падчас выбараў з 8 до 8 не надта многа было парушэнняў, якія ўплывалі на вынікі выбараў. Те порушения, фальсификации, которые уплывали на выники выборов, были опосля закончения выборов, подчас подлику голосов, подчас переноса протоколов участковых комиссий у вышестоящей комиссии, так само подчас огучивания выников голосования этими вышестоящими комиссиями. И это ни одна веб-камера не покажет. Про веб-камеры ничего не говорится и в пропановах по изменению выборчего законодавства, которые дослали у Центр выборхамы Палату представников у лютым эксперты грамадзянскай кампаніі за сумленныя выбары, сказаў «Свабодзе» яе сустаршыня Віктар Карняенка. Вельмі важна не пайсці па памылковаму шляху, значит, таким, як от, напрыклад, там пазыстыя скрыні там ці яшчэ. Гэта ўсё дапаможа, канешне, у нейкай ступені, але калі няма галоўнага, то тады это нічога не вырашыць. Вэб-камеры нічога ў нас не вырашыць, калі у нас нема вот это самое подлику голосов. Там все, что угодно может отбываться, назирать, а после напишут протокол, как и хочет, да и все. Так лічыць сустаршыня грамадзянскай кампаніі за сумленныя выбары Віктар Карняенка. Меркаванне збіраў Владзімір Глот. Сёння гадавіна падпісання дамовы аб так званай саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі. Што дала беларусам гэтая саюзная дзяржава? Ці адчуваеце вы, што жывяце ў гэтак званай саюзнай дзяржаве? А пытанне ў горадні? Нет. Единственное, что у нас только проезд безвизовый. А так у нас, в принципе, Беларусь у нас отдельно живет. А союзная держава, я так понимаю, это и экономически, и денежном эквиваленте все должно быть одинаковое, правильно? Нет, в принципе, ничего не изменилось. Мы как жили, так и живем. Ну, почему бы нет? Союз определенный есть, особенно сейчас таможенный. Я часто езжу на Россию и могу сейчас проезжать без декларации, без ничего, просто проезжаю и все. То есть границы как бы нет. Ну, это как бы показывает, правда, что есть союз. Ну, а также у меня жена россиянка. Я не знаю, в торговле как, что там. Может, какие-то соглашения сделаны выгодные, что союзное государство. А то, что мы идем к ценам российским, это, конечно, плохо и бьет по карману. Не чуваю я такого, што я жыву іменна толькі в саюзнай дзяржаве, да. Амаль зусім нічога беларусам гэта не дало. Беларусы не адчуваюць сабе ў саюзнай дзяржаве. Гэта не толькі маё мнение, гэта асабіста і тых людзей, з якімі я, да, сябрую. Да, конечно, живём вместе в саюзе с Россией. Не знаю, может быть, это осталось с прошлого, что был Советский Союз, не знаю. Но все равно такое ощущение есть, что мы вместе. Ну, мы знаем, что 2 апреля 16 лет назад был заключен договор о создании государства. Но как такового чувства нету союзного государства. Все равно какие-то же льготы Россия предоставляет, поэтому вот в этом и ощущается. Как было, так и есть. Нет, огульно у нас ничего нема. Пока у нас все свое белорусское. И президент Лукашенко. Ну, союз заключили, они же общий экономический договор тоже. Мы же таможни нет, мы же когда с Россией или с Белоруссией. Нет, что? Нет. Не отмечаю, ни бутыльку не купляю. Знаю, что день объединения, так в курсе, но так отмечать никто не отмечает. Раньше еще помню, как-то флаги вывешивали были, когда день. А сейчас-то, вон, иду по советской, не видно даже, что флаги там были, еще что-нибудь. А пытанне ў горадні, што дала беларусам саюзная дзяржава. Вы таксама можаце выказаць сваё меркаванне, калі патэлефануеце на наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Усю частей параўноўваю вядомы твор «Тры мушкетёры» з цяперашнім часам. Ёсць свая тайная бастылія для катаванняў, камуністычныя навінкі. Ёсць праблема з канстанцыямі. Д'Артаньяну было лёгка рабіць свае подвігі, бо было для каго? Была канстанцыя. А у нас открываешь газету знакомств, с местом позбавления воли прошу не писать, познакомлюсь с богатым мужчином. Это уже ближе к домиледи. Задумайтесь, спадары, не спадары. Сергей Шумиенко, письменник фантаст. Николай, Гражданская область. Мне вельми добро сподобалось то, что Анатолий Лебедько поднял питание выборчивого законодательства. Самым главным является отменить попередние выборы и отменить выносные урны. І на гэтым плане трэба паднімаць ўсю Беларусь і патрабаваць шэраг выбараў. І каб Лідзя Ярмошына і разам з Лукашэнкам не абдурывалі нас як самых паслядніх дурняў беларусаў у гэтых выбараў. І трэба гэта патрабаваць без конца. Дзякую за ўвагу. Да уж, заявление по Белшату о возможности введения войск НАТО в Беларусь просто шокировало. Судя по реакции ведущего, его тоже сразу подумал, что это, глупость или провокация? Неожиданно для данного уровня встречи. Виктория. Звонки на свободу. Вольный микрофон для наших слухачев. Телефонуйте на Менский номер 266-39-52. Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки. У эфіры «Свабода» вынікі панядзелка 2 красавіка. Вітаю тых, хто далучыўся. З вамі Ганна Соусь. Гостем «Свабоды» будзе Владзімір Букоўскі, вядомы дысідэнт, які за савецкім часам правёў у зняволенні і на прымусовым лячэнні 12 гадоў. Мы будзем гутарыць пра галадоўніка Сергія Каваленку, якога сёння пачалі карміць прымусова праз зонд. Вас чакае падсумаванне іншых падзеяў 2 красавіка, але спачатку каротка прагноз надвор'я на аўторак. 3 красавіка тэрыторыя Беларусі будзе знаходзіцца ў полі паніжанага атмасфернага ціску. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, месцамі невялікі снег, мокры снег. Температура паветра ўначы ад 0 да мінус 6, удзень ад 2 да 9 градусаў цепла. У эфіры «Свабода» і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра асноўныя беларускія падзеі. У калёне «Відзьба-3» палітвязня Сергія Каваленку пачалі прымусова карміць праз зонд сумесю для дзіцячага харчавання. Арцыбіскуп Тадэуш Кантрусевіч сёння сказаў, што касцёл не падтрымлівае галадоўкі. З пункту лечэння стацыянарнага навучання касцёла кожны чалавек павінен клапаціцца ў сваім здароўі. І касцёл не падтрымлівае такой акцыі, як галадоўка. Чалавек выбірае, што мы можам сказаць. Старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Вадзім Зайцаў сёння паведаміў Аляксандру Лукашэнку, што КДБ выкраў шпіёнаў сумежнай дзяржавы, аднак якой не гаворыцца. У Менск з візітам прыбыў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкіё Амана. У першы ж дзень свайго візіту ён выказаў падтрымку будаўніцтву беларускай АЭС у Астраўцы. МАГАТЭ – это специфическая организация, которая, в принципе, приветствует развитие атомной энергетики. Чем больше будет атомных станций, тем лучше для этой организации. На парламентских выборах Беларусь, правдоподобно, не будет выкористовывать российскую новинку веб-камеры на участках. Рашение про запрошение заходних назиральников, поводле Лидии Ярмошиной, повинен принять керовник державы. У акционерным таварыстве «Мазырский нафтаперапрацоўчы завод» абвясцілі пра выплату акцыянерам дывідэндаў – 10 рублёў на акцыю. Страшэнныя грошы, то сколькі получу? На піцы вдавіцца і ўсё, ну. Беларусь з 1 красавіка звядзе да мінімуму пастаўкі цэльнага сухога малака на расійскі рынак. Яны будуць адноўленыя пазней, калі бакі дойдуць да згоды. Алина Тиханович. Более про подею Беларуси и свете на нашем сайте свобода.орг. И сегодня гость выника у дня Владимир Буковский, ведомый диссидент советских часов, який теперь живе у Великобритании. У СССР он провел узняволение и на промысловом лечении 12 годов. У 1976 году его обменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Карвалана. У Витебской тюремной вариатне почали примусово кормить праз зонд голодовника политвязня Сергея Коваленко, осудженного на 2 года и 1 месяц турмы за порушение отбытия так званой хатней химии, якую он отримал за вывешивание национального бел-червоно-белого стягу на новогодней елце у Витебску в 2010 году. Протестуючи супроть незаконного присуду, Сергей Коваленко обвестил голодовку, якую он с перапынком у 20 дзён трымая с середины снежня. Я запыталася у Владимира Буковского. Вы сами прошли у советский час про скарную психиатрию, про спримусовое кормление. Параўновуючи тые часы у СССР и голодовку Сергея Коваленко у сучасной Беларуси. Какие шансы у белорусского политвязня у супрацтаяния с целой системой? Ну, шансы противостояния у него есть. И более того, он их уже осуществляет. Если он голодает с февраля, это очень приличный срок. И он голодает со снежня с перапынком. То есть это серьезный уже срок. Это вполне как бы достаточно для противостояния. Другое дело, что значит методы властей с этим обращаться сейчас, видимо, другие, потому что в наше время капельницами не кормили. Кормили искусственным питанием, зондом. И в общем кормили где-то на 18-й, на 20-й день голодовки начинали кормить. Это тоже достаточно изнашивающая вещь, но люди голодали по много месяцев и в общем остались живы. При кормлении капельницы столько голодать невозможно, он просто... Как раз теперь Коваленко начали кормить про зонд. Я не знаю, как белковое голодание, возможные последствия. Вот. Но в принципе, ну что вам сказать, я сам был на голодовке несколько раз. Один раз где-то месяц, даже больше месяца. При том, что нас кормить стали очень поздно. Была коллективная голодовка. Это достаточно изнуряюще, но к этому привыкаешь. И в принципе, я знаю людей, которые по несколько месяцев голодали при искусственном кормлении, конечно. Вообще, человек без еды не может жить больше 50 дней, и под конец наступает необратимое изменение в организме, которое уже при начале кормления не исправится. Так что, в принципе, здесь есть определенный предел того, что человек может вынести. Вот. Но при известном упрямстве может он продолжать и добиваться своего. Плохо то, что об этом деле мало кто знает. Вот я, например, впервые от вас услышал. А в принципе, в таких случаях обязанность его коллег максимально придать гласности этот случай, вести кампанию, потому что это вопрос жизни и смерти для человека. Так что тут нужна большая общественная кампания, большая общественная помощь. И если об этом никто ничего не знает, то эффект будет минимальный. Сергея Коваленко кормят про зон дитячей молочной сумесью. Я разумею, что это неприемные вспоминания, але расповедите, коли ласка, як примусово кормили вас. Кормление через зон может быть разным. Однажды, например, меня кормили через ноздрю. Это было в 1971 году, в конце года, перед моим судом, когда мне не дали адвоката по моему выбору. Я объявил голодовку. У властей было очень мало времени, дело надо было отдавать в суд. А я как бы на голодовке. Поэтому они придумали наиболее болезненный способ кормления. Через ноздрю, причем у зонда, у шланга, на конце был металлический наконечник, который по диаметру был гораздо шире моей ноздри. То есть, короче говоря, они мне каждый день рвали ноздри. И это чуть-чуть подживало за ночь, а на утро опять рвали. И вот так вот я, сколько, 12 дней я так голодал. Но они сдались в конце концов. Потому что им надо было меня на суд вести. Вот. Тут еще очень важно рассчитать эту стратегию голодования, понимаете? Это ведь последнее оружие, которое есть у заключенного голодовка. И его сдать нельзя, это оружие. Если ты на это пошел, ты, собственно, пошел на смерть. Так, теоретически. И или ты выиграл, или умер. Потому что создавать инфляцию этому оружию, да, это нельзя. Просто ничего другого у людей нет. в смысле обороны. Поэтому это ответственная вещь. Если пошел, то пошел. Ну, что сказать, к самому голоду привыкаешь очень быстро. То есть в какой-то момент уже есть не хочется. И еда даже не снится. Вот. Впадаешь в какое-то эйфорическое состояние такое, эйфорическое, при котором очень хорошо думать, очень ясная голова, очень хорошо думать о каких-то сложных проблемах. Но, конечно, это свидетельство того, что идет истощение организма. Наступает так называемый неогликогенезис. Это когда мускулатура ваша, белок вашей мускулатуры, печень перерабатывает в глюкозу. То есть вы как бы сами себя едите, съедаете свою мускулатуру. Она как бы используется как запас пищевой. Вот. В результате побочным продуктом является ацетон. То есть от вас начинает пахнуть ацетоном, довольно неприятная вещь, во всяком случае для окружающих. Сам это не замечаешь потом. То есть, ну, это серьезная вещь, знаете, это как полет в космос, вернешься, не знаешь. Сергей Коваленко не доверяет тюремным лекарам. Те были у вашем выпадку лекары, про яких вы могли бы сказать, что они трымали клятву Гиппократа? В наше время большинство врачей работало на власть, а не на Гиппократа. И какие бы они там клятвы ни давали, они никто об этом вспоминать не хотели. Медицина была в то время тюремная, по крайней мере, военизированная. То есть это были не просто врачи, они были офицеры МВД. И, конечно, для них присяга, приказ начальника был важнее любых соображений морали, этики и так далее. То есть, конечно, доверять им никогда нельзя. Но тут главное логически посмотреть, как бы рационально. У них наверняка нет желания его убить, потому что зачем его убивать? Он от голодовки сам умрет, если ничего не делать. Так что это вряд ли у них соображение. Но что они могут давать какие-то психотропные препараты со всем этим вместе? Да, могут. И нисколько не смутятся. На совесть советских людей вообще рассчитывать нельзя. Это заранее надо знать как аксиому. Лекары у тюремной вар'ятні могуть керуватися принципом, любым способом вырятовать человека, який йде на смерть на знак протесту супроть несправедливого присуду. З іншого боку, шанси, що білоруські влади визволять Коваленко, мінімальні. Чи є у цій драматичній, трагічній ситуації вийсці, на ваш погляд? Так, да, звісно, є. Я ж говорю, для цього нужен широкий общественний протест. Нельзя оставлять такое событие незаметным, понимаете? Это как бы обязанность его друзей, коллег по демократическим силам, по демократическому движению. Они должны об этом кричать, они должны устраивать пикеты, они должны устраивать демонстрации. Ну, то есть, что я их учу, они это отлично сами должны знать все. Иначе человек не выживет. Это вопрос жизни и смерти. И, в общем, вопрос для всех одинаковый. Следующий может быть любой из них. Поэтому я надеюсь, они как бы это все понимают и будут, соответственно, действовать. При широкой общественной кампании в защиту Коваленко вполне может так произойти, что власти пойдут на какой-то компромисс, который позволит ему голодовку снять. У колонии «Ведьба-3», где находится тюремная вар'ятня, колисти сидел экс-кандидат на президента Александр Казулин, який голодал 55 дзён, потребуючи, каб белорусское питание было вынесено на разгляд Рады ООН по правах человека. У вынику США пропоновали вынести это питание на разгляд, але Россия заблоковала. Тем не меньше вязень спынил голодовку. Александр Казулин рассказывал по выходе с турмы, что слухал у колонии «Радио Свобода». Максима, нашу гутерку может почуть Сергей Коваленко. Что бы вы ему сказали? Ну, я ему только могу пожелать достаточно здоровья, чтобы выдержать эту конфронтацию. Это очень непросто. Но главное не унывать, не сдаваться. В конечном итоге человеческий организм гораздо сильнее, чем люди думают. Я в своей жизни видел людей, которые выносили такое, что с точки зрения медицины вынести нельзя. И однако выживали. В общем, главное не унывать, главное продолжать делать то, что ты делаешь. Но я надеюсь, что друзья все-таки его одного не оставят один на один с властью, потому что тогда его шансы малы. Что касается ООН, то это безнадежная организация, и там ничего нельзя сделать. Они скорее добьются что-то через Совет Европы, и тем более через Страсбургский суд по правам человека. Эти организации еще как-то реагируют. А Комиссия по правам человека ООН – это совершенно бессмысленная организация. Там сидят представители диктатур, и решают, у кого права человека лучше соблюдаются, да? Это бессмысленная вещь. Гэта быў запіс гутаркі з Владзімірам Быкоўскім, адным з заснавальнікаў дысідэнцкага руху ў СССР. У 1963 годзе Владзімір Быкоўскі быў упершыню арыштаваны за спробу размножыць некалькі асобнікаў кнігі югаслаўскага іншадумца Мілавана Джыласа «Новы кляс». Яна была забаронена ў Савецкім Саюзе. Быкоўскага прызналі вар'ятам, адправілі на прымусовае лячэнне ў ленінградскую спецпсыхбольніцу. На волю выйшаў у 65 годзе і тады ж узяў актыўны ўдзел у падрыхтоўцы так званага мітынгу галоснасці ў абарону Сіняўскага і Даніэля. За гэта зноў быў затрыманы і гвалтоўна шпіталізаваны. На гэты раз яго вызвалілі праз паўгода. Трэці раз быў арыштаваны за арганізацыю дэманстрацыі пратэсту супраць арышту Гінзбурга, Галанскова і іх сяброў у 1967 годзе. На судовым працэсе Быкоўскі не толькі адмовіўся прызнаць сябе вінаватым, але і вельмі рэзка выступіў. Ягонае апошняе слова шырока распаўсюджвалася ў сам выдаце. Суд прысудзіў яго да 3 гадоў лагераў. Адбыўшы тэрмін, у 70-м годзе вярнуўся ў Маскву і адразу стаў адным з лідараў дысідэнцкага руху. Быкоўскі даў некалькі інтэрв'ю заходнім карэспандэнтам пра палітычных зняволеных у Савецкім Саюзе. За ім вялося дэманстратыўнае вонкавае сачэнне. У сакавіку 71-га году Быкоўскага чацвёрты і апошні раз арыштавалі. За антысавецкую агітацыю, прапаганду яго прысудзілі да 7 гадоў зняволення. У 1976 годзе савецкія ўлады абмянялі Владзіміра Быкоўскага на лідара чылійскіх камуністаў Луіса Карвалана. Цяпер Владзімір Быкоўскі жыве ў Вялікабрытаніі. У 2007 годзе ён вылучаўся кандыдатам у прэзідэнты Расіі на выбарах 2008 году, але яго кандыдатура не была зарэгістраваная ЦВК. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны наша перадача гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў. Хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай. У эфіры «Радио Свабода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи понеделка 2 красавіка. У Калёні Відзьба 3 политвязня Сергея Коваленко почали примусово кормить праз зонт. Арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч сёння сказаў, што касцёл не падтрымлівае такой акцыі, як галадоўка. Старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Вадзім Зайцаў сёння паведаміў Аляксандру Лукашэнку, што КДБ выкрыў шпіёнаў сумежнай дзяржавы. У Менск з візітам прыбыў генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкіё Амана. У першы дзень свайго візіту ён выказаў падтрымку будаўніцтву беларускай АЭС у Астраўцы. На парламенцкіх выбарах Беларусь праўдападобна не будзе выкарыстоўваць расійскую навінку веб-камеры. Рашэнне пра запрашэнне заходніх назіральнікаў паводле Лідзіі Ярмошынай павінен прыняць кіраўнік дзяржавы. Беларусь 1 красавіка звядзе да мінімуму пастаўкі цэльнага сухога малака на расійскі рынак. Яны будуць адноўленыя пазней, калі бакі дойдуць да згоды. У акцыянерным таварыстве Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод абвясцілі пра выплату акцыянерам дывідэндаў 10 рублёў за акцыю. Ад 1 красавіка 2012 году базавая велічыня ў Беларусі павысілася амаль у трая да 100 тысяч рублёў. Да падвышэння яна складала 35 тысяч рублёў. Як да такога істотнага павелічэння базавай велічыні ставяцца простыя грамадзяне і эканамісты, да якіх наступстваў прывядзе гэтае рашэнне ўладаў, высвятляла Гіна Студзінская. Да базовой величини у Беларуси привязанные померы социальных допомог и стипендий, разностайные штрафы, так само ставки державной пошлины и арендной платы. То бок базовая величиня у Беларуси – своеособливая универсальная мерка для разных платежов. Наставницу одной из берастейских школ с подарением Ирину смена базовой величини не узрадовала. Мне сейчас младший паспорт менять 16 лет. Старший уже предупредил, что из-за увеличения базовой им за общежитие больше платить придется. Куда ни глянь, сплошные расходы. Подняли же сразу в 3 раза. И это все на наши кошельки. Понятно, что ее на старой величине не оставят. Но хотя бы как-то поэтапно, а не сразу раз и до 100 тысяч. Это же просто ужас какой-то. На думку экономиста, керовника аналитичного центра стратегии Леонида Заики, мета повышения базовой зрозумелая. У Беларуси летось отбылась трехразовая девальвация, цены пошли вверх, и треба сбалансовать тарифы, штрафы, пошлины. Але, на думку господара Заики, помылка у тым, что само понятие базовой величины не экономичная. Использовать базовую величину — это то же самое, что мерить экономические параметры попугаями, удавами. Если бы правительство было профессиональным, оно бы сделало то, что давно все предлагают специалисты. Используют конкретно номинальную величину, скажем, штраф в автобусе 20 тысяч рублей. То есть перейти на показатели в конкретном выражении. А базовая величина — это было во времена Кебича. 18 лет прошло, а в мозгах то же самое. Это не поможет бюджету. Утроя повеличатся штрафы за порушение правил дорожного руху. За незашпиленный ремень до 200 тысяч. Не прошел техогляд еще 200 тысяч. За превышение хуткости до 20 километров 100 тысяч. Больше за 30 километров от 300 тысяч до 1 миллиона. Пьяного за рулем оштрафуют на сумму до 3,5 миллионов. Коли он был без права, до 4,5. Артём Шарков, старшыня грамадскага аб'яднання за аўто, наконт павышэння так званых аўтамабільных штрафаў, выказаў такое меркаванне. На ўзроўні дзяржавы кажуць, што трэба ў 3 разы падняць штрафныя санкцыі ў сувязі з дэвальвацыйнымі іншымі працэсамі, трэба казаць аб тым, што заробкі павінны таксама падвышацца. На сённяшні час заробкі за самі ведаюць якія. Таму ці рацыянальна было падняцце, гэта пытанне. І на мой погляд, так жорстка паступаць у прынцыпе было нерацыянальна. Калі аўтааматару за непрацоўны ремень будет за штраф от 100 до 200 тысяч. Ну, это уже пытание. Многие процедуры, например, тот же техогляд, отримание водительского посвящения, иншие, отталкиваются от базовой величины, что серьезно для кишени людей. Истотно вырастут штрафы, до прикладу, за распитие пива в громадских местах – 800 тысяч. Коли аматор пива на природе трапляется повторно, штраф до 1,5 миллиона плюс 15 суток. А закинутую в неналежном месте паперку можно отримать 500 тысяч штрафу. За незаконную высечку древа – мінімум 2,5 мільёна. Гіна Студзенская з Менску. Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклы будуць выставляцца на сайте Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. А зараз пра іншае радыё, Альфа-радыё. Прадстаўленне калектыву Альфа-радыё новага кіраўніка тэрміноўваецца на непэўны час. На мінулым тыдні з'явіліся звесткі, што 2 красавіка радыёстанцыю ўзначаліць былы старшыня нацыянальнай тэлерадыёкампаніі Ягор Рыбакоў. У 2004 годзе ён быў асуджаны за хабарніцтва і злоўжыванне службовым становішчам на 11 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці і без права займаць адказныя пасады на працягу 5 гадоў. Выйшаў на волю 2010-м, адсядзеўшы палову тэрміну. Цяперашняе кіраўніцтва Альфы кажа, што пра новага начальніка яно папярэджанае, але не ведае, калі ўсё здарыцца. Далей Ігар Карней. Выканаўца абавязкаў дырэктара Альфа-радыё Яўген Урыўскі пацвердзіў, што прозвішча Ягора Рыбакова як кандыдата на дырэктарскае крэсла сапраўды фігуравала, але прынамсі сёння прызначэнне не адбылося. Пакуль што гэта толькі на ўзроўні абсуджэнняў там. Никаких официальных бумаг по поводу его назначения нету. Другие его могут быть. По идее, должно произойти. Хто рекомендував Ягора Рибакова на вакансію у Альфа-Радіо, для супрацовників ФМ-станції застається таємницею. Але відомо, що без удзелу Міністерства інформації справа не вирішалася. Ведомство – засновальник радіо, яно володає контрольним пакетом акцію – 51%. Гэта значить, загад з ухваленням кандидатури мусить підписати міністр Олег Проляскоўскі. Тим часом експерти задаються питанням, коли призначення Рибакова все ж відбудеться, то як воно буде стосуватися з нормами закону. Судовим вироком осудженому за фінансове злочинство екс-керівнику національної телерадіокомпанії забороняється займати відказні посади на протягу 5 років після відбуття покарання. З моменту визволення Рибакова минули 2 роки, а формально він буде під кримінальним артикулом ще 3. Поводле звісток Євгена Урюського, судимость Рибакова ще не погашена. Да, і наскільки мені відомо, у нього судимость не погашена. Як писали в інтернеті, то, що я зміг прочесть. Згодно з вироком, Рибаков мог ще до 2015 року керувати туремною телестудією у Шкловській колонії. Таку посаду йому доручила адміністрація установи за відповідний досвід праці у минулому. Однак, відбувши 6 років за кратами, корупціонер на загад Олександра Лукашенки був помілований. За проминулые 2 года Рыбаков на публице амаль не з'являлся. А пошний год, по прикладе отставных белорусских чиновников, и он спробовал знайти працу дарацы у Москве. Але у России карьера не склалася. Заснавальника Альфа-Радио Сергея Кузина, який был позбавленный своего детища у 2003 годе и отъехал во Украину, спроба поставить керовником радиостанции криминальника шоковала. Але он каже, что серьезно ставится до этого на урадці треба. Я очень надеюсь, что жизненный опыт, приобретенный в определенной творческой ситуации, поможет, наконец, Альфа-Радио вернуть былые лидирующие позиции. У Минского радио «Рокс» должен появиться серьезный конкурент. Серьезно комментировать нельзя, но он не радист, там нет радиорынка. И, с другой стороны, смеяться над человеком, который шестерку отмолотил, тоже не гоже. Я уж не знаю, что он будет делать, что будет менять. Желаю только, чтобы радио не заиграло шансон. Прецеденты, когда на высокие посады призначали обвинуваченных у финансовых злоуживаниях, уже есть. Так, у 2007 годе у рангу генерального директора концерну «Белнафтахим» за злоуживание службовым становищем был затриманный Александр Боровский. Его осудили на 5 годов тюрьмы с позбавлением права занимать керовные посады тягом 3 годов. Однако уже у 2009-м Боровский был представлен у якости гендиректора одному из наибуйнейших працовных коллективов Беларуси – працовникам Менского автозавода. Ігор Карній з Мінську. Ви на хвалях свободи. У гэтыя дні наші слухачы актыўна абмяркоўваюць магчымасць пазбаўлення Беларусі права на правядзенне чэмпіянату свету па хакеі ў 2014 годзе. Если Лебедько и другие его прихильники удастся им заблокировать хоккейную игру в 2014 году, разъяренные хоккеисты найдут этого Лебедько и клюшками его до полусмерти отколотят. Вот это им надо и Лебедьке, и другим, кто ратует за такие отмены, иметь в виду, что эти вот фанаты, они расправятся жесточайше клюшками на улицах или где там встретить эту Лебедьку, концы его будут кончены. Господа Лебедьку, Шушкевич и прочие руководители оппозиции, неужели вам так трудно понять, что добившись отмены чемпионата мира в Белоруссии, вы этим самым поставите себе сотни тысяч, подчеркиваю, сотни тысяч любителей хоккея. Да и так у вас этих немного поддерживает вас. Вот сейчас послушал товарища, который говорит, выступает о том, что как это против хоккейного чемпионата тут это все. А мне не надо этот хоккейный чемпионат. Мне лично он не нужен. Потому что мне молока не за что купить. 5000 пачка молока стоит. И что, я поеду туда, в это ваш Минск, смотреть этот чемпионат? Да нахрен он мне сдался. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. І на гэтым мы завершаем гэтую гадзіну эфіру. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай у эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твіттеры, Фейсбуку і ВКонтакце. Радыё Свабода. Мы твае хвалі і подых не пакіне нас надзея. Right.